Эпилог. Сколько стоит ваш год? Мы рассмотрели способы замедлить старение и прожить здоровую старость с точки зрения различных аспектов жизни. Однако, если у вас пока все в порядке со здоровьем, вам может показаться, что эта книга для вас не актуальна. Вы можете подумать, что вам можно просто наслаждаться настоящим моментом. Поэтому напоследок, я хочу подсчитать ценность жизни в цифрах. Внеся описанные ранее изменения в свой образ жизни, вы гарантированно можете увеличить ее продолжительность на 20 лет. Большую часть этого времени вы будете наслаждаться независимой жизнью, которая не будет отличаться от той, что была у вас в молодости. Так сколько же стоят эти 20 лет качественной жизни? Существует понятие «год жизни с поправкой на качество», Quality Adjusted Life Year, или QALY, которая часто используется для расчета стоимости новой медицинской технологии для экономики. Год, проведенный в оптимальном состоянии здоровья, считается за один. Если человек проживает 12 месяцев с очень плохим здоровьем, близким к состоянию смерти, то это принимается за значение, близкое к нулю. 20 лет качественной жизни будут равны 20 QALY. Конечно, в реальности число будет меньше, так как качество жизни может быть снижено из-за возникающих с возрастом хронических заболеваний, но для удобства округлим его до 20. Существует несколько способов определить экономическую стоимость получения 20 QALY или 20 дополнительных лет качественной жизни. Исследование, проведенное в 2018 году среди 507 жителей Южной Кореи, показалось, что один год жизни с практически неизлечимым заболеванием стоит 35 миллионов вон, что эквивалентно 35 тысячам долларов. Другое исследование 2016 года, в котором приняли участие 1000 человек в возрасте от 20 до 60 лет, установило, что стоимость одного года здоровой жизни составляет в целом 24,92 миллиона вон. Опрос, проведенный Корейским научно-исследовательским институтом здравоохранения в 2013 году среди 1932 взрослых в возрасте от 20 до 59 лет, выявил, что люди готовы заплатить в среднем 30,5 миллионов вон за год продления жизни. Примечательно, что стоимость одного года жизни варьируется в зависимости от тяжести заболевания. Люди готовы заплатить 20,5 миллионов вон за дополнительный год жизни при легкой форме заболевания, 30,72 миллиона вон при средней и 40,28 миллиона вон при тяжелой форме. Все это говорит о том, что 20 лет качественной жизни могут стоить не менее 500-700 миллионов вон по сегодняшним ценам и более 1 миллиарда долларов с учетом инфляции. Сумма, которую люди готовы отдать за здоровье, также имеет тенденцию к увеличению, когда появляется реальная угроза. В 2014 году в ходе опроса, проведенного компанией Lilly в Южной Корее, 45% опрошенных заявили, что готовы заплатить 50 миллионов вон за лечение, которое увеличит срок жизни на один год в случае рака, что значительно больше, чем 30,5 миллионов вон, выявленных в предыдущем опросе. Более молодое поколение или те, у кого нет проблем со здоровьем в настоящее время, менее заинтересованы в идеях, связанных с замедлением старения. Возможно, это связано с тем, что они не считают эти вопросы актуальными для себя в данный момент. Каково бремя ухода за больным? Согласно исследованию, проведенному в Южной Корее с 2016 по 2019 год, стоимость расходов, связанных с уходом за пожилым или страдающим деменцией человеком, который живет дома и пользуется услугами сиделки, составляет примерно 25-30 миллионов корейских вон в год. Однако, пользуясь методами, описанными в этой книге, можно продлить свою жизнь и сократить количество лет, когда вам потребуется уход. Если мы сможем отложить на 10 лет или более необходимость в уходе, то только на расходах на нем можно будет сэкономить более 400 миллионов долларов по сегодняшним ценам. Если сложить все эти расчеты вместе, то стоимость года здоровой жизни составит около 100 тысяч долларов. Конечно, неправильно приравнивать человеческую жизнь к какой-то экономической величине. Даже такое простое преобразование показывает, что эта сумма незначительна, так как настоящая жизнь стоит гораздо больше. Если вы будете стремиться к сбалансированному образу жизни, то сможете обеспечить себе достойную старость, даже если у вас не будет возможности приобрести еще одну квартиру в столице. К сожалению, многие люди смотрят на свою жизнь с точки зрения сиюминутных удовольствий и быстрого обогащения. При этом они не учитывают затраты на здоровье, поскольку их сложно оценить сразу. Мы уже говорили, что даже краткосрочные и разнообразные меры по улучшению образа жизни способны сократить биологический возраст более чем на 3 года. Это касается людей всех возрастов. Конечно, не всегда удается поддерживать идеальный образ жизни и быть в наилучшем состоянии. В жизни могут возникнуть различные ситуации, которые на время выводят нас из равновесия. Однако в такие моменты важно сохранить намерение и силу воли, чтобы вернуться к сбалансированному образу жизни, замедляющему старение. Порочный круг жизни, который создают различные обстоятельства, может быть разорван с помощью правильных действий. Последнее, что я бы хотел подчеркнуть в разговоре про здоровое старение, это умеренность. Не стоит отдавать предпочтение чему-то одному. Как только мы замечаем результаты от одного метода, то можем потерять контроль. Это касается силовых тренировок, вегетарианства и других форм диет. Разнообразие и умеренность — ключевые принципы диет Mind и голубой зоны. Сила времени и привычек поистине удивительна. Если вы создадите нездоровый дисбаланс и будете придерживаться его в течение долгого времени, это может существенно повлиять на ваше тело и разум. Поэтому я надеюсь, что эта книга не только привнесет что-то свое в вашу жизнь, но и поможет скорректировать свои привычки. Сбалансированный образ жизни — ключ к здоровой, радостной и счастливой старости. Он позволит провести еще больше времени с близкими людьми, что сильнее укрепит внутренние возможности. Кроме того, это шанс внести больший вклад в общество, оставаясь активным в течение более длительного периода и занимаясь на пенсии приятными для себя делами и хобби. Такой образ жизни в конечном счете может привести вас к финансовой свободе. В этой книге мы рассмотрели различные стратегии и принципы здорового старения. Теперь осталось только применить их на практике. Насколько значимым и здоровым будет ваш год, зависит только от вас. Пусть каждый год будет для вас самым ценным.